Папка номер 4. Первая детская папка из Вольска. 1931-1937 годы. Петр Марии. В 25-м году, когда я уже работал над книгой Гоголя в Риме, наркомпрос нежданно-негаданно предложил мне командировку в Вечный город. Билет был через Берлин и Вену. В Австрии, сделав крюк, я поехал в Верхнюю Штирию, в город Грац, где теперь живет твой и мой двоюродный брат Сергей. В 21-м году он вместе с врангелевцами ушел из Крыма, с тех пор никаких известий о нем до меня не доходило. Был май месяц, все цвело, Сергей взял отпуск на металлическом заводе, где работает фрезеровщиком. И мы 3 дня с утра до вечера гуляли по окружающим город Альпийским долинам. Говорили, как водится, о судьбах России. К счастью, современных событий не касались. Впрочем, мне и без этого приходилось нелегко. Стоило сказать, что наша история и в одном, и во втором, и в третьем очень напоминает историю Англии, Франции или, например, Испании. Сергей начинал яростно спорить. Кричал, что как я не понимаю, одно дело история святого народа на земле обетованной, история народа, которому скоро явится Иисус Христос, по молитве которого воплотится Спаситель, и совсем другое обычное мирское прозябание. Сходство, которое я уловил, заурядное, мимикрия, налитый кровью глаз зверя на крыле эфемерной бабочки. В последний день мы уже возвращались домой. Я, ища примирения, говорю, как все-таки в Альпах красиво. Но он и на это не согласился, сказал, что не видит тут ничего замечательного. Для него и сама земля в здешних местах отравлена ядом папской ереси. Петр Марии. До Рима я добрался только 25 мая. Должен был приехать в феврале, но наркомпрос не успел оформить командировку и сделать визы. Позже вообще не имело смысла. В университете, где меня ждали со спецкурсом по Гоголю, начинались каникулы. Таким образом, на все про все 2 итальянские недели. Если начну жаловаться, не верь, сама поездка — неслыханный фарт. Единственное, с чем не повезло, погода. Слава богу, лекции я читал в первые 5 дней на запасе, на кураже. А так каждый день жара за 40. Даже местные едва передвигали ноги. Кто мог, растягивал сиесты с утра и чуть не до ночи. Я же, как ты понимаешь, челночил без продыха. Как обычно, шел куда шлось. Ничего не искал, на что набреду, тому и радуюсь. Не скажу про другие города, но в Риме тактика беспроигрышная. Когда совсем уставал, заходил в один из здешних храмов. Бог тут всегда рядом. Его дома везде. В городе он главный владелец недвижимости. Церковные врата открыты с раннего утра и для человека, который хочет к нему обратиться, и для подобного мне, праздно шатающегося. В базиликах спокойно, прохладно. Что еще надо после палящего солнца, после уличного шума и мельтешения? Часто случалось, что я вообще был в церкви один. Сидишь себе на скамье и хорошо, неспешно думаешь. Если нет службы, в храмах почти темно. Полосы света от окон узкие, вдобавок их дробят, раскрашивают витражи. Есть еще несколько десятков свечей, но они хилые, пламя на сквозняке чуть теплится. Из этого полумрака, хоть как-то его организуя, выступают лишь колонны до ребра сводов. Картины, что тут вместо икон развешивают по стенам, едва видны, а так, если что и можно различить, бронзовые таблички исповедален. На каждой языке, на которых тебе готовы отпустить грехи. Когда-то Господь языки смешал, а теперь пожалел человека и нанимает патеров-полиглотов. Как-то в церкви Марии Маджоре Мне пришло в голову, что земной мир – отличная иллюстрация в школьной задачке с бассейном и двумя трубами. По одной втекает, по другой вытекает вода. Все мы денно и нощно грешим, оттого давно бы потонули, захлебнулись во зле. Но Господь в этих кабинках обреченно, с кроткой готовностью принимает наше покаяние, всех и каждого безотказно прощает. Я тебе когда-то рассказывал, что в Нежине слышал от приходского батюшки еврейские комментарии к Ноеву потопу. В нем говорилось, что вода, которая 40 дней и ночей лилась на землю, была не обычной дождевой, а крутым кипятком. Так вот, я уверен, что то была даже не вода, а просто Господь, устав от восторга, от безнаказанности, с какой человек творил зло, тогда первый и единственный раз попустил нашему греху излиться на землю. Я сидел на скамье и думал, что вот мы после исповеди, просветленные, радостные, выходим на улицу и тут же принимаемся за старое. Видел печального Господа, который однажды дал слово, что потопа больше не будет, и теперь вместо кары наладил отлично работающую канализацию. Вырыл выгребные ямы, или даже по-современному распланировал целые поля аэрации. Петр Марии. Гоголь по полдня и больше лежит на бортике древнего акведука, который примыкает к стене виллы Волконских и служит ей как бы террасой. Глаза прикрыты, веки, все лицо от солнца ярко-красное, уже обгорели, но ему все равно. Иногда кажется, что он дремлет, но нет. Ноздри раздуваются, их крылья ходят, как жабры больших рыб, нагоняя внутрь носа медленные, усталые, будто караван после долгого дневного перехода, запахи. Они чуть подвяленные, и как все, пришедшее с востока, в ярких цветастых одеждах. Пахнет шафраном, яблоками, маслинами, перцем, жасмином и розами, пахнет эвкалиптом и специями, гвоздикой и ладаном, еще какими-то ароматическими смолами, которые ему пока не удается распознать. Снизу, из города, с ближайшего рынка, воздух приносит запахи, привезенные из порта свежей морской рыбы, запахи сыров и жареного на вертелах мяса, печеного хлеба, разных трав, и Гоголю не терпится все это собрать и засунуть в кошелки, переметные сумки, мешки, хурджаны, а дальше, набьючив на большого старого драмадера, снова тронуться в путь. Но запахи не хотят уходить, будто сюда и шли, они множатся, делаются прянее и гуще, они будто уверились, что его большие ноздри — это две пещеры или два грота, какие теперь вырыты чуть ли не рядом с каждой из окрестных вилл, сделались их главным украшением. Если повезет, по дну грота течет ручеек чистой подземной воды. У Гоголя тоже всегда течет из носа, и вот здесь, в тени и прохладе, запахи по своей воле останавливаются на привал. Он видит, как раскрываются котомки, дорожные сумки, и начинает готовиться нехитрый ужин — хлеб, сыр, немного зелени, пара кусков присыпанного перцем подкопченного мяса. Гоголь вспоминает, как ездил в Белладжо, как из той точки, где сходятся два тамошних грота, смотрел сразу на оба озера, на Комо и Лекко. Но там было тихо, пустынно и не пахло ничем, кроме сухого камня. А здесь он будто руками пробует, ощупывает запах за запахом, даже не считает их, просто радуется. Сколько много он завлек, приманил прохладой, тенью и влагой. То ли из-за дремоты, то ли разомлев на солнце, он не чувствует своего тела, и оттого нос совсем как хлестаков распоясывается. Отстраненно, однако поначалу даже с сочувствием, Гоголь смотрит на его сумасбродство. Нос куда-то сбегает, бог знает, где прячется. То он важная персона. Слуга со всем тщанием помогает ему надеть мундир статского советника, подает из заветной шкатулки орден святой Анны. Или он даже царь. И тут же завернутый в тряпицу жалкий кусок человеческого мяса, с испуга выброшенный в реку. Коля, дядя Артемия. Мама называет мертвые души недоговоренным, недосказанным откровением. Гоголь замолчал на полуслове, оттого и пошли все беды. Говорит, что пока кто-то из нас не допишет поэмы, они не кончатся. Дядя Петр, Коля. Мысль, что мы не можем дописать мертвые души, потому что с каждым поколением кровь Гоголей разжижается и разжижается, возникла в нашей семье давно. Во всяком случае, сказать, от кого она пошла, не могу. Разделялась она многими, но не всеми. Мои родители, например, относились к этому с иронией, а родители твоей мамы, наоборот, восторженно верили. Жениха для нее готовы были искать лишь среди потомства Всеоловых, Косеровских, Лукашевичей, то есть своей ближайшей родни. Так что мама дышит этим с пеленок, и по-другому смотреть на мир уже не будет. Дядя Ференц Коли. Комментарии на Гоголе жили, накапливались в роду десятилетиями. Они, как и убеждение, что семья не исполнила своего предназначения, никуда не девались. Твоя мама не первая, кто стал думать, что корень прежних неудач в крови, с каждым поколением она только разжижается. Коля, дядя Петро. Познакомился с Михаилом Пасечником. Он уже 10 лет исследует наше генеалогическое древо. Собрал много интересного. Я дал ему твой адрес, и ближе к маю он собирается в Полтаву. Конечно, если будет санкция. Коля Михаилу Пасечнику. Моя жизнь пока бедна событиями, но внутреннего напряжения в ней немало. Я, то есть следующий Гоголь Николай Васильевич, народился в семействе Гоголей только 110 лет спустя и прихожусь первому двоюродным праправнукам. Происхожу от одной из младших сестер Гоголя, Елизаветы Васильевны, в замужестве Быковой. От этого союза родился сын Николай Владимирович Быков, у которого, в свою очередь, было 8 душ детей. К сожалению, с тех пор гоголевская кровь лишь разжижалась. Последующие поколения о подобных вещах не заботились. С безмятежностью младенцев соединяли себя узами с кем ни попадя. В результате дар к литературе, которым наша семья по праву гордилась, никак себя не проявлял. Обстоятельства сложились так, что все это напрямую касается меня. Более того, хотя с пеленок я и ношу знаменитую фамилию, прав на это у меня немного. Мать, урожденная Гоголь Быкова, действительно принадлежала к этому роду. Отцом же моим был крестьянин-бедняк из села Стриженово Калужской губернии Паршин Василий Христофорович. Юрий Тати. Воля и напор в Колиной матери огромные. Сейчас она хочет убедить родню, надо признаться, ей это удается, что, несмотря на известные обстоятельства, 14-летний Коля и есть настоящий Гоголь. Гоголь, которого все мы так долго ждали. Петр Юрию. В любом случае, кто бы ни решился продолжить мертвые души, их придется писать, помня, что никчемное запирательство «Русь, куда ж несешься ты, дай ответ!» не дает ответа в прошлом. Дядя Артемий Коля. И ревизоры, мертвые души, череда, мизансцен. Цель одна – подчеркнуть, оттенить главного героя. Все выстроено ради премьера, и когда он бежит, статисты теряются. Не знают ни что делать, ни зачем все это. Тычутся туда-сюда, как малые дети. дядя Петр Коли. Что краски, что нарезка текста у Гоголя контрастные. Его ойкумена – пограничные состояния, стыки и временные зазоры. Территория, где сходятся жизнь и смерть, сходит с ума еще вчера обычный человек, где то ли грех из последних сил борется с праведностью, то ли праведность с грехом. В общем, оба изнемогли и уже не ждут, когда пропоет первый петух. И вот в эту щель, как она ни узка, Гоголь умудряется забиться, заполнить ее и загрунтовать собой. Я думаю, его страх смерти – часть безграничного ужаса перед любым решительным, необратимым изменением, перед любым резким и окончательным обрывом, то есть тем, что физики зовут фазовым переходом. Если бы ему было дано изменить мир, исправить в соответствии с собственными вкусами и представлениями, я уверен, он бы ушел от жестокости письма, сохранил бы лишь медленное, от природы плавное, а кроме того, неотменяемое право одуматься, повернуть обратно. Его отказ принимать пищу и тихое угасание, как и отчаянный страх быть погребенным заживо, отсюда. Дядя Петр Коли. Хотя финалы у Гоголя резкие, контрастные, после них недоумение. Пародируя страшный суд, покупая и продавая души, Гоголь смешивает юрисдикции, загоняет сюжет в зазор между божественным и обычным правом. Уже то, что эта щель есть и так велика, что в ней можно жить, подрывает устои. Дядя Артемий Коли. Его любимым приемом было наложение на обычную вялотекущую жизнь чужой, но удобной для счета сетки. Как правило, мелкоячеистый, дробный. В пьесе это ревизия. В «Мертвых душах» — ревизские сказки. В «Повести нос» — два календаря, григорианский и юлианский с Христом, который то ли уже явился в мир, принял, спасая человека, крестную муку, то ли мы до сих пор как тонули, так и тонем в грехе. Дядя Петр Коли. У человека и государства разное течение времени и разное его понимание. У человека непрерывное квантовое, у государства строгое корпускулярное. Награды, чины, подаваемые раз в три года ревизские сказки. Близкое к традиционной физике. С начала и до конца «Мертвых душ» Чичиков как раз и действует в пространстве между двумя этими реальностями – формальной чиновничей и обычной человеческой. Страница за страницей пытается соединить их, свести в одно, выстроить общую теорию поля человеческой жизни. Для людей, знающих физику XX века, неудача Чичикова неудивительна. Дядя Юрий Коли. Первая часть поэмы «Ад». Чичиков выкупает у бесов мертвые души. Впрочем, пока он просто орудие на путях промысла Божия. Что и для чего творит, не ведает. Дядя Ференц Коли. Жизнь Гоголя – вечное блуждание по аду. Описание нечистой силы этнографически безупречны. Знание тамошних ходов и выходов тоже выше всяких похвал. Оттого он и уверился, что сумеет вывести народ из бездны. Дядя Януш Коли. В «Ревизоре» на равных, в «Мертвых душах» Гоголь смешал Данте Жильблазом. Сумел без проводника дойти до дна ада, но без Беатричи из этой ямы не выбраться. Дядя Степан Коли. Гоголь в деталях умел изобразить ад, рай же ему не удался. Это свидетельство, что дорогу в преисподнюю он знал, а вот как из нее спастись, вряд ли. Дядя Юрий Коли. Вторая часть «Мертвых душ» — Гоголь в тупике. Причины разные. Возможно, понимание, что путь к спасению – узкая тропа. по широкому шоссе можно прийти только в ад, что дорога, на которую он нас манит, ведет еще глубже в бездну. Повторяю, не берусь судить. Важно одно – рядом с собой он перестал чувствовать Бога. Дядя Святослав Коле. Дорогой племянник, убежден, что, во-первых, дописать мертвые души необходимо, во-вторых, в одиночку эту работу не поднять, поэма могла бы стать нашим семейным делом и еще больше сплотить. Мой вступительный взнос – воспоминания детства. Мне было лет 10, когда во время пасхальной недели у нас за столом отец Амвросий, ты его знаешь, сказал, что Хлестаков – антихрист, и то, что все обознались, неудивительно, так и было предсказано. Чиновник же, что прибыл в город по именному повелению, есть грозный судья, истинный Христос. И вот помню, как понравилось, показалось красивым, правильным, что о Спасителе возвещает жандарм. Дядя Петр Коля. Ну ты и хватил, Хлестаков антихрист. Да он и на мелкого беса не тянет. Птичка заморская, яркая, к тому же певчая, прилетела, села на ветку, вот народ и собрался. Стоит, смотрит на диво, норовит с рук покормить. Дядя Ференс Коли. Хлестаков склевал, что ему насыпали, и скрылся. Никаких козней не строил, плохого тоже вроде бы и не хотел. А так по всем прошелся, что уже и не склеишь. Дядя Святослав Коли. Бендер, конечно, Хлестаков нашего времени. Он ближе всего к первоисточнику, когда в Васюках играет в шахматы и во время автопробега. Другая тысяча сравнительно честных способов отъема денег автору «Ревизора» не понравилось бы. Гоголю естественнее строить мир не на человеческой ловкости, а на чуде. Ты с пустым карманом, голодный, холодный, застрял в какой-то дыре, и вдруг, по велению свыше, общий морок. Тебя принимают черт знает за кого. Везде зовут, всюду любят, а уж добро наши египтяне несут просто мешками. По этим правилам живет весь гоголевский мир. Единственный его закон – не засиживайся, а вовремя уноси ноги. Дядя Юрий Коли. В «Ревизоре» чиновник по особым поручениям, что появляется в последней сцене, несомненно, сам Гоголь. Воплощение его мечтаний о власти, о близости к императору. Хлестаков – просто слух, загодя посланный, чтобы расшевелить болото, а дальше он, Гоголь, грозный судья. Самое большее – Хлестаков – мелкий бес, дурашливый и увлекающийся. Но и этой нечистью, когда она, впитав наши грехи, войдет в раж, многие соблазнятся, будут ей служить, пока Христос не воздаст каждому по заслугам. Приговор, что в «Ревизоре», что в поэме, суров, неудача со вторым и третьим томом лишь подтверждает – мы обречены. Дядя Валерий Коля. Уважаемый Коля, хорошо знаю вашу матушку. Мы переписываемся на протяжении многих лет, так что мне известно, что, говоря о поклепах на нашего предка, она имеет в виду и статью Артемия. Впрочем, что она права, не убежден. В том, что нечистый преследовал Николая Васильевича, прорухи для него нет. Даже наоборот. Кого из святых не возьми, все гоняли чертей. Шуганут и на том успокоится. Лишь немногие так примучивали бывало и калечили гадов, что те достойных людей искушать уже не дерзали. Без сомнения, Николай Васильевич был влеком многими соблазнами, оттого считался у нечисти завидной добычей. Но нашла коса на камень. Все знают, как бесы боятся солнечного света. Едва забрежет рассвет, с воем и криком сигают назад в преисподнюю. Вот и те, кого Николай Васильевич вывел на свет Божий, публично пропечатал и припечатал, больше не опасны. Дядя Артемий Коли. Иногда кажется, что и самому Гоголю, и тем, кого он пишет, хорошо лишь в дороге. В пути все плохое отпускает, отстает, не успевает вскочить на запятки. В дороге он делался тих и покоен, но стоило добраться до места, все повторялось. Снова мучительные боли, и опять можно спастись только бегством. Так до последнего дня. Дядя Ференц Коли. Знаешь ли ты, что в 40-е годы, чтобы вот так ехать и ехать, Гоголь думал фельдъегерем отправиться на Камчатку? Дядя Юрий Коли. Гоголь был из странников. Живя где-нибудь подолгу, он заболевал. То ли в поисках Бога, то ли просто так. Все бросал, бежал, куда глаза глядят, в дороге приходил в себя. Дядя Петр Коли. Иногда сам Гоголь, так с Хлестаковым, прокладывал путь своим персонажам, а они на приличествующей дистанции следовали в келеваторе, в других случаях первыми были его герои, записки сумасшедшего. Он же по накатанному поспешал за ними. Коля дяде Артемию. Дядя Юрий пишет регулярно 7 числа каждого месяца. Наверное, это его эпистолярный день. Правда, почта работает плохо, и, например, февральское письмо дошло только в апреле, на неделю позже мартовского. Впрочем, для вопросов, которые вас интересуют, это не важно. В письмах дяди Юрия, кроме семейных новостей, много, так сказать, не от мира сего. В Харькове у него мало близких людей, и письма в Москву единственное отдушина. Конечно, мы не настоящие желудевый кофе, говорить с ним на равных у нас с мамой не получается. Кроме того, все разнесено, разбавлено месяцем ожидания. Даже хорошее, нужное говоришь в пустоту. То, что однажды кто-то откликнется, мало что меняет. В дяде Юрии есть дар ощущать Бога как тепло, как радость и утешение. Мне этого не дано. Оттого и мечусь безо всякого толку. Коля, дяде Петру. Дорогой дядя Петр, мама говорит, что мне давно следовало бы поехать к вам в Полтаву. Она убеждена, вы глубже, чем кто-либо другой, понимаете, что написал и хотел написать Николай Васильевич Гоголь. Это я слышу всякий раз, когда о нашем предке заходит речь. Более того, мама считает, что когда я окончу школу, сейчас учусь в 9 классе, мне будет полезнее поступать не на филфак Московского университета, а в Полтавский педагогический институт. Она вам напишет это сама, когда дело решится. Собственно говоря, препятствий нет, только отец. Стоит зайти речи о Полтаве, замечает, что наше решение всем и вам в первую очередь покажется блажью. Впрочем, он в мое воспитание не вмешивается, и его мнение для мамы мало что значит. Коля маме. Дорогая мама, учусь у дяди Петра читать Гоголя внимательно, с карандашом, с выписками. Мнение, что второй том «Мертвых душ» это как бы чистилище, мне нравится. В уцелевших главах и вправду бал правит умный распорядительный помещик. Земля у него родит, вдобавок заведены всяческие промыслы. Так что денег полный кошель, и крестьяне живут на зависть. Часто думаю, что в третьем томе, где рай, главным персонажем должен был стать уже не Чичиков, а Холобуев, тот самый, который расточает имение за имением, все утекает между пальцами, но он много искренне молится Богу, и Всевышний его не забывает. Когда кажется совсем клин, кто-то из дальней родни вдруг отпишет Хлобуеву хорошее наследство. Он живет как птица небесная, не сеет, не пашет, но Господь его питает. И самого Хлобуева, и его детей, никого из этого святого семейства не оставляет своим попечением. Коля маме. Мама, даже если это и правда про Гоголя, что допиши он мертвые души, все бы у нас пошло по-другому, теперь ведь ничего не изменишь. Какая жизнь есть, такая и останется. Больше того, пойми мои потуги сейчас, когда после смерти Николая Васильевича минуло столько лет, окончить поэму все равно, кто я по крови, Гоголь или нет, непоправимо наивны. Здесь, в Полтаве, и в областном архиве, и в библиотеке бездна интересных материалов, касающихся Николая Васильевича, всей нашей семьи. Благодаря дяде Петру, которого в городе знает чуть ли не каждый, все это мне выдается по первому же запросу с лаской и вниманием. Конечно, большинство материалов в один голос нас с тобой поощряют, поддерживают, но попалось и предостережение. История следующая. Не прошло и 4 лет, как Николай Васильевич был положен в гроб, в Киеве опубликовали продолжение «Мертвых душ». Автор А.Е. Ващенко-Захарченко. Написано оно, кстати, умело. Но я не о профессионализме автора. На обороте титула кто-то из прочитавших оставил стихотворное послесловие. Вот оно. «Зачем, скажи мне, ради Бога, аферой гнусной ты занялся? Хотел ли денег достать много? Или, может быть, за славой гнался? Когда ты мертвых душ окончил, шепнул ли кто тебе, мой дорогой, о том, что ты Ващенко-Захарченко, никто иной, как Чичиков второй? Боюсь, нечто подобное ждет и меня». Дядя Артемий Коле. Вопрос, что делать и пошла ли бы жизнь по-другому, был сложным всегда. Дядя Петр Коле. Ранний Гоголь считал, что ничего поделать нельзя. Что будет, если тронуть, видно по его старосветским помещикам. Не стало Пульхерии Ивановны, и все под откос. Сначала чиновная опека, а потом такое запустение, что и татары бы позавидовали. Дядя Петр Коле. Мне, как и Святославу, кажется, что Миргороду и старосветским помещикам еще не хватает регулярности. Идет улица, и вдруг посередине дом, а улица, или вернее, проулок куда-то загнулся, пропал в огородах. С кубкой душ Чичиков в поэме выстроил дворян, как на параде. Теперь будто император объезжает строй. Дядя Ференц Коле. И критики, сочтя поэму Николая Васильевича дворянским смотром, опечалились, что явившиеся на него оказались негодны к службе. Тетя Вероника, дама больших страстей, та и вовсе говорит, что мертвые души – дворянский смотр перед лицом жизни и смерти. Дядя Святослав Коле. Что Чичиков, что Хлестаков работали с изящной легкостью, умели организовать пространство, строили вокруг себя. Поставят народ, выровняют, затем принимают парад. Критикам Гоголя это не понравилось. Когда земля ложится под первого встречного, с готовностью отдается любому мошеннику, она, блядь, а не святая. Дядя Артемий Коле. Если все же начнешь писать, помни, литература по своей сути вещь воровская, даже людоедская. Берешь чужую жизнь, прав на которую у тебя нет и не может быть, а дальше, так или иначе, переварив, присваиваешь. Дядя Степан Коле. Писатель, чьи вещи не умирают вместе с ним через полвека век, делается персонажем романа, который есть его жизнь. Даже если ты сказал о себе все, что хотел, озаботился прилюдно обнародовать точное, выверенное завещание, это ничего не меняет. Написанное прежде расцветит твой образ, В худшем случае останется свидетельством, что тема выбрана неспроста. В общем, права мертвых никого не волнуют. Коля, дяди Артемия. Прочитал психоаналитиков Ермакова и Сигалова. Прочитал Розанова, Мережковского, других, и теперь думаю, что продолжать «Мертвые души» не надо. То время прошло и уже не вернется. Возможно, оно кончилось еще при Гоголе, посему он и не дописал поэму. В любом случае, Николай Васильевич сейчас занимает нас больше им написанного. Дядя Степан прав, литератор – та особь, которая все, что считала нужным, сказала о себе сама. Но кого это останавливает? Впрочем, в умолении есть смысл. Гоголь – персонаж чужой истории, уравновешивает конструкцию, возвращает ей справедливость. Так, если взять на круг, все мирятся на огромном, очень редком даре и его медленном, неостановимом угасании. Не то чтобы Николай Васильевич, как оглашенный, бегая из города в город, из страны в страну, где-то его обронил, просто прохудились мехи, и дар утекал капля за каплей. Многие держат связь раннего Гоголя и выбранных мест за мезальянс. Мне это странно. Переписка необходима, то, что было раньше, она и оттеняет, и комментирует. Важна и драматургия. Выбранные места начинают финал жизни Гоголя. Он выстроен безжалостно, но даже с большим мастерством, чем немая сцена. Психоанализ тоже недобр. С ним мы верим, что все в нашей власти. Человека как глину можно размочить, размять или пить наново. Или даже как игрушку развинтить на части. Дядя Петр Коли. У Гоголя в выбранных местах не исход из египетского рабства, а внутренняя свобода. Путь к ней – самосовершенствование народа и египтян, их неспешная, тщательная работа над собой. Вместо пустыни – нечто вроде колодезного ворота, механизма простого, но весьма надежного. По-видимому, Гоголь исключал исход. Считал, что в Содоме и Гоморре до сих пор больше 10 праведников. Оттого Господь должен пощадить города, не жечь их серой. Дядя Юрий Коли. Думаю, что когда застигнутый дождем в Назарете, Гоголь писал, что все точно так, будто он где-то в России сидит на почтовой станции, ждет лошадей, в нем и утвердилась мысль о родстве обеих святых земель. Дядя Артемий Коли. Выбранные места устройства мира, который Гоголь пришел спасти, дорога, которая поведет его к Богу. Дядя Петр Коли, ты не поймешь выбранных мест, забыв о чистоте девстве Гоголя, о том, что он из немногих, кто никогда не осквернил себя с женами. Дядя Юрий Коли, очевидно, каждому из нас дан некий дар, хотим того или нет, он как берега, строит реку, держит и направляет ток воды. Проповедь выбранных мест, ее восторг, ее упование безнадежное и безысходное. Наивный слога это лишь оттеняет. Дядя Ференц Коли, будь на месте императора Николая Иван Грозный, он согласился бы с Белинским, признал в выбранных местах нечто вроде домостроя протопопа Сильвестра, книгу холопа, наставляющего господина, какими холопами управлять. Дядя Юрий Коли. Как ты знаешь, Достоевский был арестован, затем отправлен на каторгу за то, что читал друзьям письмо Белинского Гоголю. Вот оно, истинное преемство русской литературы. Не из шинели мы вышли, иное переходит в нас, мучает, мучает и никуда не девается. Дядя Артемий Коли. Аксаков был прав, когда, имея в виду выбранные места, говорил, что Гоголь сошел с ума, что сумасшедшие часто очень хитрые, а уже после смерти Гоголя, что он святой. Согласен с Ференцем, выбранные места, без сомнения, парафраз домостроя протопопа Сильвестра, и то, что за 3 века в России ничего не изменилось, что, как и раньше, надо за всех печаловаться и всех увещевать, не могло не показаться издевательством, изощренным глумлением над основами. Выбранные места были представлены публике вместо второй части «Мертвых душ» и видятся мне естественной и достойной частью поэмы. Во всяком случае, более достойной, чем разрозненные главы, которые не были сожжены, случайно уцелели. В переписке талант Гоголя нисколько не оскудел, наоборот, вошел в полную силу. Ничуть не ослабло его природное умение так ставить рядом слова, что все, желает автор или нет, обращается в злую сатиру. Та детская искренность, с которой написано каждое письмо, делает выбранные места томительно смешными и оттого безнадежными. Дядя Петр, Коля. Не спорю с Артемием. Ничего не зная о Гоголе, только прочитав выбранные места, наверняка бы сказал, что большего издевательства, глумления над славянофильством нет и быть не может. Но мы мечемся, вечно колеблемся между тем, что видим глазами, и авторским комментарием. Особенно если последний – смерть. Дядя Петр, Коля. Та смерть, какой умер Гоголь, переменила освещение. Раньше я считал, что, отдав рукопись издателю, автор обрезает пуповину. Дальше право, во всяком случае преимущественного, объяснять, как он должен быть понят, что он здесь хотел сказать, у него нет. Он скорее последний, самый малый, и должен со смирением стоять в стороне. В душе читателя меньше страстей, она лучше различает суть. Но теперь думаю, что ошибался. И Гоголь, когда смог, все Гоголю вернул. Нам же в это их дело мешаться вообще не следовало. Дядя Петр, Коля. В Гоголе был дар пересмешничества. Редкий по силе и вполне театральный. Он ждал восторгов, легкости, изяществу своей игры, умению менять маски, а встретил злобу. Мысль явиться спасителем давно его привлекала. Он много думал, просеивал и отбирал слова, рисовал мизансцены, строил все так, чтобы каждый уверовал, не усомнился даже он сам. Не забыл и главного, то есть финала, знал, что из этой роли уже не выйти. Неважно, хорошо играешь или плохо, похож на Сына Божьего или нет, все равно, что званые, что избранные не успокоятся, доведут дело до могилы. А дальше будут стоять и ждать, стоять и спорить, воскреснешь ты или нет. Дядя Юрий, Коля. Гоголь играл словами, в святая святых на алтаре мешал божественное с тварным, оттого все и посыпалось. Занавес так разорвало, что ни шить, ни залатать. Как с этим жить, никто не знал. Чтобы отделить чистое от нечистого, заново осветить жертвенник, ушло много лет и много крови. Дядя Святослав, Коля. В «Ревизоре» со страстью, а после «Мертвых душ» лишь с недоумением понимаем, что утратили вкус к жизни, не радуют ни чины, ни адюльтеры, ни взятки. Раньше мы относились к себе серьезно, что бы ни было, знали мы избраны Богом и земля наша святая, то есть умели отделить божественное от тварного, никогда одно с другим не мешали. А тут Бог будто привел в пустыню и бросил. Теперь кто мы? Куда шли и зачем, и спросить не у кого. Обыкновенный щелкопер зашел с тыла и уничтожил, разбил в пух и прах. Дядя Петр, Коля. Персонажи Гоголя считается, что он сам, говорили и делали нечто, что напрочь ломало наше миропонимание. Разрушало его для всех явно и зримо. Розанов прав, когда говорит, что после «Мертвых душ» в Крымской войне победить было невозможно. Думаю, у каждой культуры есть люди и идеи, против которых она беззащитна, не имеет к ним иммунитета. Похожий счет был и к «Благой вести», только давно, еще у Первого Рима. Дядя Петр, Коля. В спорах о Гоголе, которого одни считали самозванцем, антихристом, чертом, другие – новоявленным спасителем. Все наши метания и сомнения, и то, что разобраться невозможно, невозможно сказать, кто прав, а кто нет. Лучшее свидетельство, что в последние времена обманутся многие и многие. Дядя Артемий Коля. Когда в смуту казаки, холопы и посадские люди, среди них только поэтов два десятка, объявляли себя сынами царя Федора и царевичами Дмитриями, прочими законными наследниками российского престола, самозванцем никто из них не был. Каждый лишь спрашивал Господа, коли никого другого достойного помазания на Москве нет и не предвидится, а царству без царя быть негоже, не он ли? Всевышний отдавал их в руки врагов, и это было ответом. На казнь они шли с должным смирением. Дядя Ференц Коли. Что бы кто ни говорил, на какие бы свидетельства ни ссылался, признанный Богом и народом не сможет стать самозванцем. Дядя Степан Коли. И все-таки кто мы? Эдакий вселенский Хлестаков или и вправду прибыли в мир по именному повелению? Дядя Ференц Коли. Вся человеческая история есть противостояние, война двух городов, антихристового Вавилона и небесного Иерусалима. У нас во времена самозванцы Москвы и Тушина. А мы, ищущие выгоды, вечные перелеты из одного лагеря в другой. Лукавое, неверное семя. Дядя Святослав Коли. С Гоголем тоже, что и с другими. Раз Господь обелел, принял, ты не самозванец. Коля, дяде Ференцу. Вчера мама мне передала, что вы с ней солидарны, тоже считаете, что о второй и третьей частях мертвых душ нечего и думать, пока досконально не разберусь в сельскохозяйственном производстве черноземной полосы России и на Украине. Конечно, мама права, когда говорит, что без теоретических знаний, которые дает Петровская академия, без практики на земле, потом нескольких лет уже настоящей взрослой работы в качестве колхозного или совхозного агронома, я не вправе судить о многопольном севообороте, о правильном соотношении пахотных земель и лугов, что станут кормить колхозное стадо, оно, в свою очередь, вознаградит умного хозяина не только молоком, мясом, но и необходимым для поддержания плодородия почв навозом. В последнее время мама часто вызывает меня на разговор о селекции, о районировании зерновых и овощных культур, о ягодниках и фруктовых садах, о прудах в степных областях, в которых с успехом можно выращивать сазана и карпа, но что куда важнее, без которых немыслимо никакое орошение, никакая ирригация. В засушливые годы, есть она или нет, вопрос жизни и смерти. Я согласен с мамой и рад, что вы тоже с ней согласны, что без современного земледелия и без всего, что касается самых разных сельских промыслов, понять, как Николай Васильевич представлял себе будущее помещичьего хозяйства, следовательно, и будущее России, невозможно. Дядя Януш Коли. Милый племянник, твое намерение дописать вторую и написать третью часть «Мертвых душ» радостно приветствую. Слог у тебя есть. А действительность-то просто взывает об этом. Оставь страхи, что работа не ко времени. Вряд ли будет кому интересно. Гоголь не закончил «Мертвые души» единственно потому, что до второй и третьей части поэмы не дожил, а фантомы есть фантомы. Класть их на бумагу он не умел. Сейчас же Бог снова сделал страну точь-в-точь, какой она была при Николае Васильевиче. Помещики нового призыва, председатели колхозов из 25-тысячников, крестьяне опять на месяче не перебиваются с мекины на лебеду, а на трудодень не выходит из стакана зерна. Но отличия тоже имеются. Ныне мечты есть истинная реальность, только в них и живем. Прошлый век ничего подобного не знал. В общем, если сегодня народ чего-то ждет, то именно вторую и третью часть мертвых душ. Так что дерзай. Постскриптум. Среди тех тысяч рабочих, что с заводов и фабрик послали руководить селом, без труда найдешь и Ноздревых, и Маниловых, и Собакевичей. Путь прост. В духе времени берешь командировку и едешь от деревни к деревне, смотришь, что к чему. На выходе серии документальных очерков, из них легко составятся обе недостающие части поэмы. Коля, дядя Артемио. Браться сразу за МД, боюсь, и для разгона нечто вроде старосветских помещиков. Летом почти месяц прожил в деревне Никополь Калининской области. Это южный склон Валдая, озера и река Западная Двина. Леса вдоль реки хорошие, светлые, настоящие сосновые бары. Дальше, где нет естественного дренажа, низины полузатоплены. Еще дальше на сотни километров сплошные болота. Много разной живности и ягоды, клюква, брусника, голубика, морожка. Голубика в сезон лежит друг на друге в несколько слоев. Идешь, а за тобой будто это наша история, кровавые следы. В округе у половины городков и деревень греческие имена. После Балканской войны здесь целыми батальонами селили вышедших в отставку солдат. В Никполе деревня для этих мест не маленькая, больше 150 дворов, сельсовет и контора совхоза «Рассвет». Его директором до последнего года был Петр Тимофеевич Гриканов, в молодости слесарь на Ленинградском металлическом заводе. Потом один из тех 25 тысяч кадровых рабочих, что в 1931 году отправлены на укрепление колхозов и совхозов. В районе он, естественно, человек известный, но не слишком любимый. Во-первых, чужак, но главное, при нем Рассвет жил бедно, ни разу план по зерну так и не выполнил. Дом у Гриканова новый, стоит на отшибе, сама деревня на высоком холме над озером, а он живет на берегу посреди старого липового парка. В начале 18 века его заложил местный помещик. До воды всего несколько метров. С веранды спускаешься прямо к купальне. Здесь под липами мы и чаевничали, разговаривали о прошлом. Гриканов признает, что отправляет десятки тысяч горожан командовать сельским хозяйством, то есть делом, в котором они ни бельмеса не смыслили, было глупостью. Но повторяет, что за этим стояла идея. По внешности разумная. Деревня должна работать четко, слаженно, как завод, иначе город не прокормить. На местах людей, которые бы слышали о конвейере, у научной организации труда не было, и взяться им тоже было неоткуда. Значит, необходим пролетариат. Он подобную выучку уже прошел. Я спрашиваю, почему тогда не получилось? Гриканов молчит, а потом говорит, что получиться и не могло. Земля тут тяжелая, вязкая глина. Ее и трактором не перевернешь, не вспашешь. Гумуса мало, да и поля лоскутные. Болото, болот, потом на схолме гектара два овса, и снова до горизонта трясина. От того, что воды много, трава, правда, хорошая, сладкая. На лугах вдоль реки она в июне, когда первый покос в рост человека. Москва требует и льна, и овса, и ржи, а по совести ничем, кроме молока, им заниматься не надо. Там, где рожь, одни васильки, будто в городе цветочная клумба. В Рассвете на трудодень выходило по 2 стакана зерна. В их краях и это неплохо. Сейчас на пенсии Гриканов много читает. Любимая его книга — «Энгельгартовские письма из деревни». Еще в первый день, посмотрев мой паспорт, он много веселился, что я полный тезка автора «Мертвых душ», и дальше чуть не каждый день к этому возвращался. Будто в торе дяде Янушу рассказывал, что среди директоров и председателей, что правят бал по соседству, есть и Ноздревы, и Плюшкины, и Коробочки. Вообще есть все, даже своя Пульхерия Ивановна. Кстати, женщина достойная, колхозниками она чтима. Однажды я спросил про мертвые души, он ответил, что есть и они, больше того, на них все и держится. Каждую осень он почти на полгода отпускал в Москву на стройки коммунизма две бригады плотников, каждая 20-25 душ. В деревню от них исправно шли живые деньги, благодаря этому в рассвете никто не голодал. А артельщикам, пока они были на заработках, с его Гриканова согласия и под его ответственность, столь же исправно рисовали в ведомостях трудодни. Дядя Ференц Коли. Подложка всего этого следующая. Когда-то кочевники воевали с земледельцами, потом уже в наше время стенка на стенку пошли город и деревня. От деревни эсеры, от города социал-демократы, в первую очередь большевики. В гражданскую войну за муку и картошку деревня выпила из города все соки. Заводы и фабрики встали, население разбежалось, но власть большевики сохранили. Про обиду они помнили, но пока был НЭП, они и не заикались. Лишь в коллективизацию деревню поставили на правеж. Кадровый резерв республики рабочих 25-тысячников поместили по колхозам и совхозам. Крестьян одних расстреляли, других разорили и разогнали. Оставшихся снова сделали крепкими земле. Коля маме. Где-то у Николая Васильевича прочитал, только то и выходило хорошо, что было взято из действительности, воображением не подарено мне ничего стоящего. Думаю, в моем случае расклад выйдет тот же. Что же касается твоего дурного вопроса, то я пока мало продвинулся. Чичиков, словно угорь, никак его не ухватишь. Коля маме. Во сне будто кто мне говорит: смотри, смотри, эдакий Фет Гоголем, чисто Гоголем выступает. Дядя Артемий Коли. Помни, проза к Николаю Васильевичу это напрямую относится подвижно, изменчиво, в ней достаточной степени свободы, чтобы каждый, как дышло, мог повернуть ее куда надо. Она как бы всегда перед и до канона. В мечте о нем, о жажде его и тут же в понимании, что он невозможен, не нужен. Коля, дядя Петро. Знаю, что нет, однако все к этому возвращаюсь, все надеюсь, что Николай Васильевич то, как я сейчас думаю, принял бы. Согласился, что по мере того, как уходим, отступаем, бывшие видятся иначе, здесь ничего не поделаешь. Хоть разрыв и велик, я это приемлю без ропота. А он такую мою терпимость, боюсь, счел бы за предательство. Хуже того, за глумление над теми, кто ответить уже не может. Дядя Артемий Коли. 12 марта. Примечание. В марте 1940 года дядя Артемий отправил Коле два письма с перерывом в неделю. В сущности, это одно послание, без особых ухищрений, разбитое на две части. Если бы не разные даты, я, готовя публикацию, их соединил бы. Оба письма о том, как к Гоголю относились в России, о тех краеугольных камнях, на которых эти отношения выстроились. Примечание автора. Конец примечания. Ты спрашиваешь, что многие русские ставят в вину малоросам, то есть великие нам, малым сим. Список грехов длинен, и они неизбывны. Однажды посеянное зло проросло, вызрело, и урожай таков, что теперь никаких закромов не хватит. Возможно, для тебя новость, что в XVIII веке большинство временами и все епископские кафедры в России занимали малоросы. Его старообрядцы, которые считают синодальную церковь безблагодатной, ее отход от истинной веры необратимый и бесповоротный, связывают именно с нами. Вообще, говорят они, православная церковь трижды, как Петр от Христа, отреклась от истинной веры. Первый раз греческая на Флорентийском соборе 1439 года, потом южно-русская, Брестская уния 1596 года и, наконец, собственно, русская церковь на Московском соборе 1666 года, который положил начало расколу. В тогдашнем раздроблении единого церковного тела они винят в первую очередь грека Паисия Лигарида. Тот служил на православном Востоке, вроде бы даже был в Газе епископом, впрочем, об этом спорят. Позже уехал в Рим и перешел в католичество. Прожил католиком десятка лет, а потом уже снова православным. Лигарида однажды занесло в Москву. На соборе 1666 года, говорят староверы, если бы не грек, до разрыва бы никогда не дошло. А дальше рану заживили и зарастили. Страх Божий уберег бы от нынешней беды. И снова, когда Паисия Лигарида уже не было, стежок за стежком зашили бы, залатали дыру, ведь и раньше были споры и ссоры. Но если никто сторонний не влезал, не вклинивался между нами, штопали так, что потом и не найти было прорехи. Однако тут вмешались ренегаты. Имея в виду нас, малороссов, они говорят, что именно мы переняли, унаследовали Лигаридово дело. Второй раз и уже окончательно разорвали святой народ на Израиль и Иудею. Объясняют, что в нашей вере нет живого чувства Бога, одна голая, холодная, как лед, схоластика. Она-то все и погубила. Конечно, говоря староверы, Киева Могилянская академия давала неплохое образование. Окончившие курс отлично разбирались в риторике, философии, в экзегетике, но по обстоятельствам места и времени обучение сначала и до конца строилось так, чтобы студиозус, вроде Хамы Брута, на диспутах перед паствой, споря с католиком, мог ловко отбить любые самые каверзные возражения еретика. Не вере там учили и не Богу, а казуистике. Да столь успешно, что даже иезуиты признавали в Киево-Могилянцах достойных противников. Но малороссам этого было мало. Они знали, что, чтобы прийтись в Москве ко двору, воссесть на епископию, академии недостаточно. И, отучившись в Киеве, уезжали еще дальше на запад поступать в настоящие иезуитские семинарии. Однако православных туда не брали, и ради науки и сладкой московской жизни хитрые хохлы, не задумываясь, переходили в католичество. После Польши, вернувшись домой на Украину, как тот же Лигарид, они с привычной легкостью меняли Рим на Константинополь. Будто Богу все равно какой-то веры, и ее можно переменять, как сюртук. Ты, наверное, скажешь, что ведь главное, что они возвращались, но подумай сам. Кто, кроме Бога, мог заглянуть им в душу, сказать, какая вера настоящая? В Кремле, позже в Петербурге, они своим навыком хитрого плетения словес, не барочным даже, а рококошным, ради рифм, размера и сложных фигур в каждой строке, в суе поминавшие Господа, прельстили сначала Алексея Михайловича, потом царицу Софью, а в довершение не хуже немцев и императора Петра I. Правда, последний предпочитал уже не духовные песнопения, а торжественные оды. Еще больше от Петр любил власть, и епископы из малороссов, как привыкли у себя на родине, легко поддались светскому владыке. Подчинились сами, а затем за весь народ, отказавшись от патриаршества, подчинили и церковь. После этого ничего уже было не склеить. Будто предвидя, куда идет дело, патриарх Иосаф пророчески предостерегал Алексея Михайловича от присоединения Украины, вообще от бездумного расширения территории Святой Земли. Знал, что именно оттуда, из Малороссии, придет повреждение веры, а еще больше боялся, что когда этот ход на юг и на запад, на север и на восток наберет силу, его будет не остановить. Ни Бог и ни вера, лишь один безумный нескончаемый рост станет для власти истинным, полным выражением православия. Так и произошло. Начавшаяся в середине XIX века крымской кампании и череда неуспешных для России войн заставила народ вспомнить о пророчествах Кирилловой книги, которая учила о безблагодатности царства, о недалекой гибели Третьего Рима, о том, что ад, вот он уже на пороге. Недолго поколебавшись, народ согласился, что все беды от того, что на царстве 2,5 века сидит и заставляет нас себе служить коллективный антихрист Романовы. Молитвы же о спасении, которые мы возносим в церквах, не доходят до Бога, потому что и храмы наши безблагодатны. По этой причине поколение за поколением все мы живем в одном бесконечном грехе, в нем рождаемся и в нем умираем, и детей, и коли безблагодатны, и таинства, зачинаем, будто они какие-то выблетки. Так что в революции мы увидели осуществление пророчеств Кирилловой книги и не могли ее не принять. Дядя Артемий, Коля, 19 марта. Отростком того же корня казался многим и Гоголь. Его вечная неодолимая тяга в Рим, проповедь православным оттуда из Рима, если он тот свет, что осветил наши подворотни, наши грязные углы и подвалы, свет, идя на который мы спасемся, то лампаду затеплили именно в Риме. Неустанные попытки Гоголя под любым мало-мальски разумным предлогом сбежать из России, в Петербурге ему зябко даже летом, зимой же кровь и вовсе стынет в жилах, оттого в России он не может ни думать, ни работать. То есть так и так получается, что без Рима помочь нам он не сможет. Добавь сюда его близкую дружбу с ксензами Петром Семененко и Иеронимом Кайсевичем, а также с перешедшей в католичество Зинаидой Волконской, упорные слухи и о самом Гоголе, что он давно тайный католик, но над всем, что вместо настоящей России он писал и пишет на нее лишь недобрые шаржи. Напротив, стоит зайти речи о Риме и Италии, его слог разом делается нежным и сентиментальным. Мы всегда пугались его совершенно театральной изменчивости. Прямо на глазах публики он с ловкостью фокусника жонглировал масками, одну за другой нахлобучивал на себя, снимал, но и после конца представления никто не имел понятия о его настоящем лице. Даже не мог сказать, было ли оно вообще. То он глумился над Россией, как раньше не смел никто. Читая его, мы болели, затем начинали принимать, что в том, что он пишет, много правды, уже готовы были засучить рукава, чтобы исправить неприглядное, постыдное, привести Отечество, так сказать, в божеский вид. И тут он вдруг объявлял, что речь, что в «Ревизоре», что в «Мертвых душах» идет не о России, а о его собственной измученной, метущейся душе. И снова никто ничего не понимал. Нам было тяжело приноровиться к несходству первой и второй половины его взрослой жизни. Пересмешник, лучше кого бы то ни было, видевший в нас комическое, достойное осмеяние, многие твердо заявляли, что так может видеть только человек чужой, глядящий со стороны, он вдруг обратился в святошу. Будто новоявленный мессия стал благословлять иерархов церкви, требовал от своих корреспондентов, чтобы те, разложив его послания по дням Великого Поста, порядок он прилагал, читали их вместе с молитвами. Когда ставили его пьесы, Гоголь тщательно следил за правильным распределением ролей и был убежден, что без этого успех невозможен. Но когда речь зашла о нем самом, не пожелал считаться ни с какими нормами и границами. В его выбранных местах западники вслед за Белинским нашли измену и подвергли их унизительной порке. Но и охранители вкупе со славянофилами, за исключением, может быть, Хомякова, приняли книгу с недоумением. Думаю, западники ошибались. Прежний дар Гоголя в переписке отнюдь не угас. В выбранных местах он повторил мельчайшие черточки и ужимки консерваторов, весь их словарь, обороты и фиоритуры речи, но по свойству своего таланта все так преувеличил, привел в такой гротеск, что, кажется, поглумился над ними даже больше, чем раньше над Россией. Читая его выбранные места, славянофилы были смешны себе, им казалось, что следом станет хохотать и уже не сможет остановиться вся Россия, но дело обошлось. После выбранных мест Гоголь никогда не был прежним. Жалел ли он об этом? Сказать трудно. Так или иначе, но дальше, нигде не задерживаясь и не останавливаясь, он шаг за шагом твердо шел к мученическому концу. И сподобился перед смертью увидеть, как Господь, чтобы сподручнее было подняться в райские кущи, будто праведнику, спускает ему с небес лестницу Иакова. Примечание. Произношение имени Иаков согласно еврейской традиции и писанию Торы. Конец примечания. Впрочем, и лестницу Коля многие сочли хитрым кунштюком, ведь он в сущности просто сбежал с поля, на котором люди по давно установленным обычаям и правилам мерились друг с другом своими правдами. Он как бы сказал, что его правда иная, она не человеческого, божественного разумения, из той сферы, куда обыкновенному смертному вход заказан, и опять всем стало непонятно, как относиться к тому, что писалось им ранее. И еще чем Гоголь нас напугал. Он старательно обхаживал Жуковского, думая через него быть представленным ко двору и получить место воспитателя наследника престола, будущего императора Александра II, освободителя. Гоголь был известен немалым обжорством. Посмотри, с каким раблезианством. В то же время, знанием сути, во втором томе «Мертвых душ» он описывает обед у петуха. Любил во время застолья рассказывать сальные анекдоты, причем все отмечают, что делал это с исключительным сладострастием. В то же время в нем многие замечали какую-то темную насильственную бесплотность. С юности он не проявлял ни малейшего интереса к женщинам, однако это казалось не добровольным выбором, скорее принуждением, обреченностью, умильной назойливостью речей, проповедей, стремлением всем понравиться и всем угодить, всех простить и перед всеми покаяться, он явственно напоминал скопического пророка, эдкого Кондратия Селиванова и камергера Елианского в одном лице. За 30 лет до того вышеназванная пара пыталась обольстить, сманить в свою изуверскую веру самого императора, другого Александра, победителя Наполеона, и при дворе эту историю еще не забыли. «Конечно, Коля, ты скажешь, что одно в моих письмах часто противоречит другому. Но важно, не в чем конкретно подозревали Гоголя. В том, что он тайный католик, сектант, уверовавший, что именно в нем воплотился Христос, или считали просто за склонного к рисовке актера, который готов в мгновение ока сменить и мизансцену, и амплуа. Главное то, что исходило от него». Даже упокоенный в православии душе казалось разрушительным, гибельным соблазном,